Глава 31. Уэйт. «Ты рехнулась!» «Я так зол, что в полушаге от того, чтобы проломить стену или голову ёбаного Хайдена Дрейка». Ремеди игнорирует мой вопрос, закрывая входную дверь, а затем поднимает стулья и начинает убирать со стола все то, что уцелело после драки. «Она, блядь, устроила чаепитие с этим уродом! Мне нужно взять себя в руки, пока я снова все не испортил». Иду в ванную, привожу себя в порядок и плещу холодной водой в лицо. Сукин сын разбил мне нос, а еще привел убийц в дом моих родителей и, как ни в чем не бывало, явился в Бостон, чтобы вынюхивать, чем я тут занимаюсь. Тихие шаги заставляют меня поднять голову. Через зеркало смотрю, как Ремеди подходит к раковине, отодвигая меня плечом в сторону. Приседает перед ней, чтобы вынуть аптечку. Все так же молча она разворачивает меня лицом к себе, оценивая причиненный ущерб. А потом без предупреждения сжимает переносицу. «Ай, блядь!» Я отшатываюсь, чувствуя, как еще больше крови стекает по лицу. «Стой спокойно!» Она не встречается со мной взглядом, когда хватается за это место, снова проверяя, нет ли перелома. Одна и та же ситуация повторяется, но ее реакция на кровь разная, как и поведение в целом. Убедившись, она берет ватные тампоны и слегка смачивает их прохладной водой, отжимая и вставляя в обе ноздри. «В морозилке есть лед, можешь приложить». «Спасибо». Но ей не нужна моя благодарность. Она продолжает делать свое дело, откручивая крышку антисептика и смачивая им свернутый бинт. «Жить, отрезанный от общения, очень скучно временами», — говорит Ремеди, обрабатывая мои ссадины. «Рядом со мной она такая крошечная, что я просто не верю, когда в памяти всплывает вид ее, дерущейся с амбалами вдвое больше себя. У меня возникает желание прижать ее к себе». Но я подавляю порыв, слушая рассказ. Я много времени проводила за обучением боевым искусствам и в Даркнете. Роц не одобрял мой интерес к синдикатам и картелям, но пока это удерживало меня на расстоянии... Она поднимает взгляд, чтобы убедиться, что я понимаю, о чем она говорит. Он просто закрывал глаза. Так я нашла совпадения и недостающие звенья. А когда сопоставила имена агентов, обнаружила кое-что важное. Я хотела тебе рассказать, но не успела. Я изучил твои записи все до единой. Что мы упустили? То, что было вот здесь. Она постукивает пальцем по виску. Это не конкретная преступная организация, Уэйт. Ремеди отступает к раковине, прижимаясь к ней спиной. И на этот раз я не могу просто стоять в стороне. Подходя ближе, поднимаю ее, усаживая на край тумбы. Ремеди не сопротивляется. Ее глаза печальны. У них целая сеть, которую покрывают чиновники и политики. Но это еще не все. Мне стало интересно, что агенты искали в твоем доме. Тогда я проверила Хайдена и его бывшего напарника Картера Бейли. Они были там, чтобы припугнуть тебя. Так поступали и с другими. Вот почему Роц в свое время ушел в подполье на целых 4 года. Но Роц ушел позже. Что-то не сходится. Это была не первая их попытка. Пока ты думал, что ваши враги, случайные члены банд, жаждущие мести, все это время они наблюдали. Им было плевать, что Стикс существует, пока вы не лезли в их дела. Но ты искал тех, кто похитил Шай и меня. Это запустило механизм уничтожения. Я должен был догадаться. Моя рука непроизвольно поглаживает поясницу Ремеди, чувствую крошечные мурашки на ее коже и глубоко дышу. Одного ее запаха уже достаточно, чтобы успокоить мои расшатанные нервы и вернуть ясный рассудок. «Почему ты не дала мне убить этого мудака?» Ты не можешь просто напасть на агента. Это ничего не решит. Нам нужны доказательства, чтобы представить их публично, открыть всему миру правду. Когда Дрейк впервые стал вынюхивать здесь, я была бесполезна, поскольку не помнила. Но позже, когда память вернулась, я чувствовала, что он придет снова. Поэтому впустила его в дом и прикинулась, что все еще ничего не помню. Он спрашивал о тебе и твоей работе. А я незаметно выуживала из него необходимую мне информацию и удаленно взламывала его телефон. Мне нужно было всего лишь удерживать его на расстоянии доступа до шифровочной установки. Я уже знала, что Бейли был двойным агентом. Он работал на синдикат, а Хайден, на первый взгляд, был слишком молод и верен закону, чтобы сразу вселить сомнения в свои поступки. Как ты успел заметить? Он повернут на своей работе. Но вовсе не потому, что потомственный федерал, исповедующий лишь правосудие. Вот где мы ошибались, думая, что монстры существуют лишь в шкафу, но никогда в зеркале. Я видела записи с камер на балу. Он общался с Розмари прямо перед тем, как ее похитили. «Ты у нас теперь эксперт по Дрейку?» Мои пальцы чуть сильнее впиваются в кожу на ее тонкой талии. «Ревность тебе не идет. Вернись ко мне. Мой взгляд должен сказать все, что не могут выразить слова». Ремеди тяжело вздыхает, проводя рукой по моим волосам. Ее ладонь скользит ниже по щеке, закрываю глаза, упиваясь ощущениями. Порой даже самые нежные прикосновения причиняют сильную боль, потому что ты знаешь, что они скоро закончатся, и ты будешь вынужден выживать без них. Она разбита, и я тоже чувствую себя сломленным. Понятия не имею, сможем ли мы простить и исцелить друг друга, не разрезая на куски, а заостренные края самих себя, не истекая кровью. Ты разбил мне сердце, Уэйд. Прямо сейчас я бы предпочла придушить тебя. Тогда ты должна мне последнее желание перед смертью? Ее глаза затуманены похотью, когда я подаюсь вперед, упираясь эрекцией в горячий центр. Сквозь пижамные штаны из хлопчатобумажной ткани я ощущаю ее пульсацию. Она тоже хочет меня. Независимо от того, сколько дерьма мы оба наворотили и сколько кусков вырвали из друг друга. «Только одно», — выдыхает Ремеди. Ее руки обвивают мою шею. «Я хочу, чтобы ты вернулась в наш дом». «Нет. Выбери другое». Мы трёмся телами в тесных объятиях. Кончик ее носа слегка касается моего, и я вспоминаю, что все еще не могу дышать. Отстраняюсь, чтобы вынуть ватные тампоны. Кровь перестала идти. «Тогда поцелуй меня». Я не двигаюсь, ожидая, что она сделает первый шаг. И Ремеди прижимает мои губы к своим, когда тянет за ворот футболки. Ее глаза остаются открытыми. Рождается отчаянная попытка превратить поцелуй в легкое касание, но она терпит неудачу, потому что моя рука зарывается в ее волосы, удерживая, когда я проталкиваю свой язык ей в рот. Теперь это больше похоже на схватку, борьбу, противостояние и желание доказать. Для нее, что я не имею значения, а для меня, что она весь мир, и мы должны быть вместе. Несмотря на сопротивление, Ремеди издает сладострастный стон, и я усиливаю давление губ, призывая ее к большему — выпустить все накопившееся и отдать мне всю свою ярость в этом поцелую. Она щипает кожу на моей шее, прикусывая нижнюю губу, привкусом металла наказывая за ложь. Мои руки ползут вверх под ткань ее майки, а затем щипают один из сосков, оттягивая его так, как она любит. Ремеди вскрикивает, и я уже почти на грани, но тут мою ногу пронзает новая боль. «Твою мать!» Ругаюсь, хромая и отступая назад. Я опускаю взгляд вниз, где мерзкий пес вцепился зубами в мою штанину, прокусив ее насквозь. «Хороший мальчик!» Хвалит Ремеди с улыбкой, сползая с края раковины и присаживаясь, чтобы потрепать Орео по голове. Поднимая его на руки и зарываясь лицом в черно-белую лохматую шерсть, она хихикает и выходит из ванной, оставляя меня наедине с поражением. Ремеди так и не простила меня. Всучив пакет льда, просто выставила за порог и захлопнула дверь. Это было 2 недели назад, но по ощущениям целую вечность. Я плохо сплю, с трудом концентрируюсь на происходящем и провожу в тренировочном центре все свободное время, пока моя команда во главе с Линком сверяет данные, полученные с устройства агента Дрейка. Почти нет сомнений, что он руководит синдикатом, но пока все попытки доказать это тщетны. Он ведет отличную игру, заискивая перед Слейдом и притворяясь, что занят поисками Розмари. А я превратился в угрюмую и бесполезную развалину, получив по яйцам 2 раза на потеху сотрудникам, проглотив унижение в виде подарков, которые вернулись все до единого. Оставив попытки вернуть то, что у нас было, я написал письмо. «Здравствуй, мой канзасский торнадо. Я был неправ, когда решил, что можно укротить стихию, заперев ее в стеклянной банке. Но правда в том, что в тот момент я и сам не знал, как сильно мечтал любоваться этим диким явлением природы, не опасаясь, что оно разорвет меня на части. Это было все так же захватывающе, но протягивая руку, я ощущал под пальцами лишь гладкое стекло. Ты хотела стать свободной от любых оков, и я тебя отпускаю. Прости, что был слеп, эгоистичен и слишком горд, чтобы признаться самому себе в том, что ты — эпицентр моей жизни. Как бы я ни старался огородиться от всех, именно ты всегда была рядом. Ты спасала меня, даже когда была слишком мала, чтобы понять это. Потерять тебя тогда было худшей из болей, но сейчас я готов свыкнуться с ней снова, если это то, чего ты действительно хочешь. Единственное, о чем я прошу, не подвергай свою жизнь опасности снова. Я могу жить, пока жива ты. До тех пор, пока твое сердце стучит, мое бьется ради тебя. И, пожалуйста, будь счастлива. Я люблю тебя. Калифорнийский ураган. Она не ответила. Депрессия. 4-я стадия. И я в 100-й раз наношу удар кулаком в лицо противника, после чего, пользуясь его замешательством, делаю разворот и завершаю серию пинком в солнечное сплетение. Парень падает на мат, 3 раза постукивая по покрытию. «Следующий!» Вытирая кровь и пот с виска, я оглядываюсь вокруг. После предательства Клейна я вычистил ряды Стикса, усилил меры безопасности на всех уровнях и усложнил отбор. Здесь не только новички, но и те, кому предстоит сразиться со мной в рукопашном бою, чтобы получить возможность отвоевать свое прежнее место снова, перед тем, как Джош и Линк завершат проверки. «Я хочу попробовать!» Раздается женский голос, и мое сердце проваливается куда-то в живот. Ищу ее взглядом, и когда толпа наконец расступается, Ремеди неспешной походкой направляется к рингу. Несколько человек издают свист. Я выдергиваю их взглядом из толпы, злобно оглядывая. «Ты и ты! Убирайтесь нахуй и сдайте оружие!» «Проверка завершена. Все остальные тоже вон!» Я слишком на взводе, чтобы лицезреть, как они пялятся на мою женщину, одетую в обтягивающие леггинсы и короткий спортивный топ, ужасно тесно прижатые к ее круглой груди. Ремеди не обращает внимания на перешептывания и смешки, запрыгивая на ринг и грациозно переступая канаты, чтобы встать передо мной во всей своей убийственной красе. Ее черные волосы собраны в высокий хвост, а руки сжаты в кулаки, в одном из которых зажат листок бумаги. «Тебя посетили призраки Рождества?» Отсылка к рождественской истории Чарльза Диккенса. Намек на переосмысление жизненных ценностей Уэйда. Примечание автора. Вздернув темную бровь, Ремеди поднимает листок между нами. «Что ты здесь делаешь?» «Я действительно не ожидал увидеть ее в Стиксе. Подозреваю, что пропуск выписал Линкольн». «Тут куча ошибок. Ты давно не практиковался в написании писем?» «Во-первых, я никогда не хотела быть свободной. Мне потребовалось с полсотни попыток найти дело по душе, пока я, наконец, не осознала, чем хочу заниматься. И у меня прекрасно получается. Я на своем месте, Уэйд. Там, где всегда и должна была быть». «Я не допущу, чтобы ты погибла». Делаю шаг к ней, но Ремеди качает головой, и я замираю. «Я не боюсь смерти. Гораздо сильнее меня пугает невозможность жить так, как хочет сердце. И это вторая ошибка в твоем письме. Я хочу быть частью Стикса». «Через мой труп!» — рычу я, идя в сторону канатов. Я не собираюсь вести этот диалог и планирую установить полный запрет на ее приближение к комплексу. Я просил вернуться ко мне, а не в долбанное скопище убийц. «Идет». Пожимая плечами, Ремеди швыряет листок в сторону и принимает стойку. «Она, мать его, издевается?» «Я не собираюсь драться с тобой», — закатываю глаза, начиная снимать бинты с костяшек пальцев. «Как хочешь, но я не отступлю». Она бросается вперед, и кулак летит прямо мне в челюсть с такой силой, что голова откидывается назад. Я отшатываюсь ровно настолько, чтобы вовремя выпрямиться, но удар в колено прилетает так стремительно, что нога подгибается. «Ты разбил мое грёбаное сердце!» Она наносит новый удар мне в голову, но я не двигаюсь, позволяя ей выплеснуть злость и обиду, лишь прикрывая пах. В основном потому, что ее ярость приводит эту часть моего тела в бешеный восторг. «Я знаю. Прости, я был полным кретином», — падая на мат, поднимаю глаза, чтобы взглянуть на нее снизу вверх. «Вставай и дерись!» — рявкает Ремеди, замахиваясь и ударяя меня коленом в живот. «Нет!» «Да чтоб тебя!» Она яростно кричит, оседает на колени и заливается злыми слезами, закрывая руками лицо. «Я ненавижу тебя! Ненавижу!» Бормочет Ремеди, и мое сердце умирает, когда эхо ее слов отдается в ушах. «Знаю, малышка, я ненавижу себя еще больше. Мне жаль». Сажусь напротив нее, осторожно касаясь сгорбленной спины кончиками пальцев. «Я был зол и хотел отомстить за ложь. Но еще больше хотел такую силу в своих рядах, это правда. Только вот я не могу смотреть, как женщина, которую я люблю больше жизни, погибает у меня на глазах». «Это несправедливо. Потому что вот уже целую жизнь я смотрю, как мужчина, которого я люблю, борется со злом в одиночку», — шепчет она, убирая руки от лица. Покрасневшие синие океаны полны слез. «Ты сказал, что хочешь, чтобы я была счастлива». Мои губы плотно сжаты. Я мечтал услышать эти три слова гораздо дольше, чем представлял. А теперь и они убивают меня изнутри. «Пожалуйста, Уэйд, мы сделаем это вместе, как самая разрушительная буря в истории человечества». Она подползает ближе, и перемещается ко мне на колени, обвивая мою шею руками. Мои руки обхватывают ее заплаканные щеки, и наши глаза смотрят друг на друга с равной по силе мольбой и отчаянием. «Я заслужила право мести не меньше, чем ты!» Она права. И правда давит на грудь сильнее, чем невозможность удержать эту буйную стихию взаперти. «Тогда пообещай мне, что не ослушаешься, если отдам приказ следовать в укрытие или спасаться в одиночку. На поле боя ты будешь слушать меня так же беспрекословно, как в спальне, без возражений и споров». «Да, сэр», — выдыхает Ремеди мне в губы. Ее рот зависает над моим, обжигая горячим дыханием. «Черт! Нет ничего, чего бы я не сделал для нее. И вот последняя опора моего упрямства рушится, когда я накрываю ее рот своим. Я люблю тебя, мой канзасский торнадо. Пиздец, как сильно тебя люблю. Я тоже люблю тебя, мой калифорнийский ураган. Обреченному миру повезло, что мы встретились».